Это был не подвиг, а долг. Без жертв, без усилий и лишений нельзя жить на свете. Жизнь не сад, в котором растут только одни цветы. Поздно думал он и вспомнил картину Рубенса «Сад любви», где под деревьями попарно сидят изящные господа и прекрасные госпожи, а около них порхают амуры. «Лжец!» — оборвал он Рубенса. «Зачем, вперемешку с любовниками, не насажал он в саду нищих в рубище и умирающих больных? Это было бы верно». «А мог ли бы я?» — спросил он себя. «Что бы было, если б он принудил себя жить с нею и для нее? Сон, апатия и лютейший враг — скука». Явилась в готовой фантазии длинная перспектива этой жизни, картина этого сна, апатии и скуки. Он видел там себя, как он был мрачен, жесток, сух, и, как, может быть, еще скорее свел бы ее в могилу. Он с отчаянием махнул рукой. «Можно удержаться от бешенства», — оправдывал он себя, «но от апатии не удержишься, скуку не утаишь, хоть подвинь всю свою волю на это. А это убило бы ее. С летами она догадалась бы». «Да, с летами. А потом примирилась бы, привыкла, утешилась и жила. А теперь умирает. И в жизни его вдруг ложится неожиданная и быстрая драма, целая трагедия, глубокий психологический роман. «Поди сюда, посиди со мной», — раздался голос Наташи, прервавший его мысли. Через неделю после того он шел с поникшей головой за гробом Наташи. То, читая себе проклятие за то, что разлюбил ее скоро, забывал подолгу и почасту, не берег, то, утешаясь тем, что он не властен был в своей любви, что сознательно он никогда не огорчил ее, был с нею нежен, внимателен, что, наконец, не в нем, а в ней недоставало материала, чтобы поддержать неугасимое пламя, что она уснула в своей любви и уже никогда не выходила из тихого сна, не будила и его, что в ней не было признака страсти, этого бича, которым подгоняется жизнь, от которой рождается благотворная сила, производительный труд. «Нет, нет, она не то, она голубь, а не женщина», — думал он, заливаясь слезами и глядя на тихо качающийся гроб. Он задумчиво стоял у церкви, смотрел на вибрацию воздуха от теплящихся свеч и на небольшую кучку провожатых. Впереди всех стоял какой-то толстый высокий господин, родственник, и равнодушно нюхал табак. Рядом с ним виднелось расплывшееся и раскрасневшееся от слез лицо тетки. Там кучка детей и несколько убогих старух. У гроба на полу стояла на коленях после всех пришедшая и более всех пораженная смертью Наташи ее подруга. Волосы у ней были не причесаны, она дико осматривалась вокруг, потом глядела на лицо умершей и, положив голову на пол, судорожно рыдала. Он медленно ушел домой и 2 недели ходил убитый и молчаливый, не заглядывал в студию, не видался с приятелями и бродил по уединенным улицам. Горе укладывалось, слезы иссякли, острая боль затихла, и в голове только оставалась вибрация воздуха от свеч, тихое пение, расплывшееся от слез лицо тетки и безмолвный судорожный плач подруги. Здесь кончилась рукопись. Райский, окончив чтение, сидел несколько времени угрюмый, задумчивый. «Бледен этот очерк», — сказал он про себя. «Так теперь не пишут. Эта наивность достойна эпохи бедной Лизы. И портрет ее...» — он подошел к мольберту. «Не портрет, а чуть подмалеванный эскиз. Бедная Лиза. Сентиментальная повесть Карамзина. Бедная Наташа!» Со вздохом отнесся он, наконец, к ее памяти, глядя на эскиз. «Ты и живая была так же бледно окрашена в цвета жизни, как и на полотне моей кистью, и на бумаге пером. Надо переделать и то, и другое, — заключил он. Потом со вздохом спрятал тетрадь, взял кучку белых листков и начал набрасывать программу нового своего романа. Эпизод, обратившийся в воспоминания, представлялся ему чужим событием. Он смотрел на него объективно и внес на первый план в своей программе. Он прописал до света, возвращался к тетрадям не один раз во дню, приходя домой вечером, опять садился к столу и записывал, что снилось ему в перспективе. Сцены, характеры, портреты родных, знакомых, друзей, женщин переделывались у него в типы, и он исписал целую тетрадь, носил с собой записную книжку и часто в толпе на вечере за обедом вынимал клочок бумаги, карандаш, чертил несколько слов, прятал, вынимал опять и записывал, задумываясь, забываясь, останавливаясь на полуслове, удаляясь внезапно из толпы в уединение. Между тем жизнь будила и отрывала его от творческих снов и звала от художественных наслаждений и мук к живым наслаждениям и реальным горестям, среди которых самую лютую была для него скука. Он бросался от ощущения к ощущению, ловил явления, берег и задерживал почти силою впечатления, требуя пищи не одному воображению, но все чего-то ища, желая, пробуя на чем-то остановиться. Теперь он возложил какие-то еще неясные ему самому надежды на кузину Беловодову, наслаждаясь сближением с ней. Ему пока ничего не хотелось больше, как видеть ее чаще, говорить, пробуждать в ней жизнь, если можно, страсть. Но она была неприступна. Он стал уставать, начала пробиваться скука. Глава 16. Прошел май. Надо было уехать куда-нибудь, спасаться от полярного петербургского лета. Но куда? Райскому было все равно. Он делал разные проекты, не останавливаясь ни на одном. Хотел съездить в Финляндию, но отложил и решил поселиться в уединении на Парголовских озерах, писать роман. Отложил и это, и собрался, не шутя, с Пахотинами в рязанское имение. Но они изменили намерения и остались в городе. Общая летняя эмиграция увлекла было за границу и его, как вдруг дело решилось неожиданно иначе. Однажды, воротясь домой, он нашел у себя два письма. Одно от Татьяны Марковны Бережковой, другое от университетского товарища своего, учителя гимназии на родине его, Леонтия Козлова. Сначала бабушка писывала к нему часто, присылала счеты. Он на письма отвечал коротко, с любовью и лаской к горячо любимой старушке, долго заменявшей ему мать, а счеты рвал и бросал под стол. Потом она стала реже писать, жалуясь на старость, слепоту и на заботы по воспитанию внучек. Как он обрадовался, увидя ее почерк, крупный, четкий, решительный. «Не грех ли тебе, Борис Павлович?» — писала она, между прочим, — «забывать меня, старуху. У тебя ведь только и родни, что я. Видно, нынче, в новые времена, старухи стали лишние на свете. Так рассуждает молодость. А мне и умереть нельзя. У меня на руках две внучки, давно невесты. Пока не пристрою их, буду молить Бога продлить мне веку, а там его святая воля. Я не сетую на тебя, что забываешь меня, но если, сохрани Боже, меня не станет, девочки мои, твои сестры, хоть и не родные, останутся одни. Ты их ближний родственник и покровитель. Подумай также и об имении. Я становлюсь стара, и приказчицей твоей долго не буду. На кого ты покинешь свое добро? Растащат все, и не останется ничего. Ужели береженное добро прахом пойдет? У меня сердце замирает, как подумаешь, что твое фамильное серебро, бронза, картины, бриллианты и кружева, фарфор, хрусталь — все разойдется по рукам челяди, перейдет к жидам, ростовщикам, сплывет по Волге на ярмарку и пропадет ни за что. Пока бабушка жива, будь покоен, ни нитки не пропадет, а после понадеяться не на кого. Две внучки, что они? Вера добрая и умная, да дикая, нелюдимкая, не входит ни во что. Марфенька будет примерная хозяйка, да молода. Нужды нет, что замуж давно пора, а понятия у нее детские, и, слава богу, успеет созреть, как опыт придет, а я ее берегу, и она это ценит, и из воли бабушки не выходит, за что наградит ее Господь. По дому она мне помощница, а до имения я ее не допускаю, не девичье дело. У меня теперь в дворне есть серьезный мужик, Савельем зовут. Сама я становлюсь слаба, он по деревне, а Яков да Василиса по дому у меня все нужные дела делают. Не откладывай же и порадуй бабушку приездом. Она тебе близка, не по родству только, а и по сердцу. Ты, будучи молод, это чувствовал. Не знаю, каков стал в зрелых летах, а был добрым внуком. Приезжай хоть на сестер посмотреть. А может быть, тебе выпадет и счастье. Хотела смолчать до приезда, да по бабьей привычке не утерплю. К нам из Москвы переселился Мамыкин, откупщик. У него дочь-невеста, одна, больше детей нет. Откупщик — частное лицо, которому государство за определенный денежный взнос дает право на взыскание налогов, а также на монопольную торговлю. В дореволюционной России, особенно с 1827 года, получил распространение откуп питейного сбора, отмененный лишь в 1860 году. В 1858 году на страницах русской печати разгорелась полемика об откупной системе, а в 1859 году широкое народное движение против откупов, сопровождавшееся, особенно в Поволжье, разгромом питейных заведений. «Вот если б Бог благословил меня дождаться такой радости, женить тебя и сдать имение с рук на руки, тогда я покойно закрыла бы глаза. Женись, Борюшка, ты уж давно в летах, тогда и девочки мои не останутся после меня бездомными сиротами. Ты будешь им братом, защитником, а жена твоя доброй сестрой. При тебе, пока ты холост, им жить нельзя. Женись, угоди бабушке, и Бог не оставит тебя. Буду ждать ответа. Напиши наперед. Я велю тебе очистить и убрать три комнаты внизу, а Марфеньку запрячу в светелку. Ты хозяин. Тит Никоныч тебе кланяется. Он постарел, но еще молодец. Улыбка такая же, и все так же умно говорит и приятно кланяется. Молодых франтов за пояс заткнет. Привези, пожалуйста, друг мой, замшевую фуфайку и панталоны. Говорят, нынче от ревматизмов носят. Я бы ему сюрприз сделала. Посылаю счеты за последние 2 года. Прими мое благословение и так далее. Татьяна Бережкова.